Башня. Эко никак не ожидал, что встретит здесь Люинь. Он оказался на широкой виртуальной площади и не знал, куда идти. В это самое мгновение Люинь вышла из-за серой двери сбоку от площади. Ее красное платье ярким пятном выделялось на фоне серой каменной стены. Эко не имел понятия, где оказался. Он попал сюда по ссылке, найденной в дневнике Давоски. «Мы часто приходим сюда, чтобы обменяться воззрениями, чтобы перебросить мосты через расстояние. Чудесные времена». Эко обратил внимание на то, что слово «сюда» набрано немного другим цветом, и прикоснулся к этому слову. В следующий миг мир вокруг него изменился. Он оказался в центре просторной прямоугольной площади, замощенной гигантскими каменными плитами. К сторонам прямоугольника примыкали каменные здания, вдоль фасадов которых тянулись открытые галереи с большими статуями. Площадь была безлюдна, хотя в самой ее середине находился фонтан, правда, воды в нем не было. Здания, имевшие четко очерченные края и острые углы, торжественно возвышались над площадью. По углам площади стояли четыре башни. Казалось, они наблюдают за этим пространством, словно божества-хранители. Под их взглядами Эко сразу почувствовал себя одиноким и ничтожным. В одном конце площади имелся узкий проход между зданиями, а на противоположной стороне стояла постройка, похожая на готический собор, с узким фасадом, сводчатой крышей, высокими запертыми дверями и стройными шпилями, взмывавшими ввысь, подобно незачехленным мечам. Эко пошел к собору, но оглянулся, и тут его внимание привлек свет с противоположной стороны площади, там, где был проход между зданиями. Казалось, свет стал ярче. На полпути до собора Эко передумал и пошел в обратную сторону. В это мгновение и появилась Люинь. Они одновременно остановились. Довольно долго они смотрели друг на друга, не зная, что сказать и как быть. «Почему ты здесь?» «А ты почему здесь?» Эко решил ответить честно. «Я попал сюда по ссылке из персонального пространства моего учителя». «Твоего учителя?» 18 лет назад мой учитель прибыл на Марс и прожил здесь 8 лет. Я познакомился с женщиной, которую он любил». 18 лет назад?» «Да», — ответил Эко. «Думаю, он был в первой группе землян, оказавшихся на Марсе после войны». Люинь широко раскрыла глаза и прикусила нижнюю губу. Она была потрясена и смущена. «Что это за место?» — спросил у нее Эко. «Я не знаю». «А как ты сюда попала?» «Из личного пространства моей матери». Ошеломленно глядя на Эко, ответила Люинь. «Моя мама тоже упомянула о каком-то учителе». «А как звали твою маму?» «Адель Слоун». Эко покачал головой. Это имя было ему незнакомо. «А ты знаешь Джанет Брок?» — спросил он. «Конечно», — ответила Люинь. «Она лучшая подруга моей мамы». «Она и есть та женщина, которую любил мой учитель. Она дала мне пароль, чтобы я мог войти в его пространство». Если Джанет и Адель были подругами, то, скорее всего, учитель, упомянутый Адель Слоун, был Артуром Давоски. Однако, учитывая то, какой потрясенной и озадаченной выглядела Люинь, Эко и сам засомневался, не было ли тут какой-то более запутанной истории с участием этих троих. Он осторожно спросил. «А в какой мастерской работает твоя мать?» «Она работала в третьей гидроэлектрической мастерской», сдавленно ответила Люинь. «Но в последние 2 года ее жизни она не была зарегистрирована ни в какой мастерской». «О, Прости, пожалуйста, я не знал, что она умерла. И отец, и мать погибли. Мой отец работал в первой оптико-электрической мастерской. Погоди. Тут настал черед Эко удивиться. Он работал в первой оптико-электрической мастерской? Да, до того, как его наказали. Что за наказание? Его сослали шахтером на Деймос. За что? Я не знаю. У Эко пересохло горло. Твои родители погибли из-за этого наказания? Люинь кивнула. Да, произошла авария на буровом катере. От шока Эко лишился дара речи. Люинь спросила у него, в чем дело, а у него в сознании началось что-то вроде снежной бури. Первая — оптико-электрическая мастерская. Наказание. Гибель. Он не знал, связаны ли между собой смерть Давоски и родителей Люинь. Он не знал, вызвана ли эта трагедия крошечным чипом. Глубочайшее сожаление зародилось в его сердце. Если поступок Артура Давоски привел к наказанию родителей этой девушки, Эко не знал, как смотреть ей в глаза. Она казалась такой хрупкой и выросла сиротой в тени смерти. Стараясь держать чувства в узде, Эко стал рассказывать ей о том, зачем он сам прилетел на Марс и что тут обнаружил. Артур Давоски отбыл на Землю с планами и разработками нашего центрального архива, сказал он под конец. Люинь обомлела. Не сразу она смогла пробормотать. «Так вот что случилось». «Я не знаю, что сказать», — проговорил Эко. «Понимаю, что это бесполезно, но я должен извиниться за своего учителя». Люинь его не слушала. «Так вот что случилось», — повторила она, совершенно убитая горем. «С тобой все хорошо?» Люинь помотала головой. Ее лицо исказило гримаса отчаяния, но Эко не мог понять, плачет ли она. Виртуальная реальность могла имитировать выражение лица пользователя, а слезы нет. Эко хотелось утешить девушку, но он чувствовал себя таким же беспомощным, как при разговоре с Джанет Брук. Он подошел и положил руку на плечо Люинь. «Почему? Почему?» — бормотала она. «И правда, почему?» — подумал охваченный тоской Эко. «Почему на двух планетах нет нигде места для друзей, объединенных идеалами?» «Добро пожаловать, друзья мои!» Громкий голос заставил Эко и Люинь вздрогнуть. «Вы тут впервые?» Люинь и Эко поискали глазами источник голоса и обнаружили, что звук исходит из узкого прохода между зданиями. С того места, где они стояли, площадь по очертаниям напоминала рыбу, а выход с нее находился там, где у рыбы располагался бы рот. За этим выходом тянулся длинный проулок, где торчали выступы, похожие на зубы. Вдали сиял яркий свет. Это словно бы был океан, такой блестящий, что внутри него вряд ли что-то могло находиться. Оттуда, из этого проулка, к Эко и Люинь шел человек, высокий, седовласый старик с красноватым, словно бы обветренным лицом. Он улыбался, а звук его голоса эхом разносился по пустой площади. Приближаясь к Люинь и Эко, он широко раскинул сильные большие руки. «Дедушка Ронен!» — воскликнула Люинь и побежала к нему навстречу. Эко поспешил за ней, но старик, похоже, не узнал Люинь. «Друзья мои, добро пожаловать! Простите меня, я пока еще не всех вас узнаю. Я ведь здесь всего лишь только второй день. Но не сомневайтесь, вскоре я сумею узнавать каждого из вас. И никого не забуду, даже если вы побываете тут всего один раз». «Дедушка Ронен?» — повторила Люинь. Она явно не понимала, что происходит. «Я здесь хранитель. Я оберегаю башню. Вы здесь для того, чтобы осмотреть башню?» «Башню?» «Наша башня. Это моя работа — показать вам дорогу». Люинь не отступалась. «Дедушка Ронан, почему ты здесь?» «Почему я здесь?» Старик улыбнулся. «Со дня моей смерти мои воспоминания живут здесь». Эко не верил собственным ушам. «Что? Вы...» «Все верно». Старик весело усмехнулся. «Я мертв. Не спрашивайте меня, откуда я знаю, что я умер. Я этого не понимаю точно так же, как вы. Вы говорите со мной, но при этом вы со мной не говорите. Я мем-тело. И хотя мое мем-тело вас не понимает, оно способно общаться с вами так же, как мог бы общаться я. И хотя я мертв, я могу исполнять свои обязанности хранителя еще много лет». «Дедушка Ронан, вы меня больше не узнаете? Я Люинь!» «Не кричите, барышня, не надо кричать. Что стряслось?» Старик продолжал по-доброму улыбаться Люинь, но при этом явно ее не узнавал. Эко восхищался веселой улыбкой на лице мем-тела, аккуратно подстриженными седыми волосами. Голос старика был гулким и округлым, как его животик. Эко был охвачен и восторгом, и испугом. Он не был уверен в том, как обходиться с этой говорящей фигурой. Он разговаривал с душой, которая уже отлетела от тела и наблюдала за умиротворением мертвых, соединяющихся со смехом живых. Мем-тело было подобно холодному трупу, воля упокоившегося владельца которого была настолько сильна, что превозмогла смерть и сохранилась среди воспоминаний, циркулирующих по кремниевым контурам. Электроны были холодными и бесчувственными, но улыбка старика была теплой навеки вечные. Эко с этим стариком знаком не был, но мог сочувствовать печали Люинь. А электронные конструкции, с другой стороны, были способны вызвать теплые чувства у человека, общавшегося с ним в виртуальной реальности. Но понимать людей они не могли. Не могли даже по-настоящему слушать. «Спасибо вам», — проговорил Эко. «Мы хотели бы посетить башню, но поскольку нас сюда отправили без объяснений, пожалуйста, простите нас, если вам покажется, что мы не знаем, как быть, как себя вести». «Не волнуйтесь, молодой человек, не волнуйтесь. В пространстве перед башней нет никаких особых правил». Старик повел Люинь и Эко к выходу с площади. Эко заметил, что Люинь немного успокоилась и робко следует за стариком. «Вы хотели бы узнать больше о башне?» Люинь молчала, не спуская глаз со старика. Инициативу на себя взял Эко. «Да, мы бы очень этого хотели». «Башня — сердце собрания идеалов. Она — интеграция обобщенного языка». «Обобщенного языка?» «Именно так». Голос старика звучал ровно и уверенно. Он бросил взгляд на спутников. «Любая форма выразительности — это язык. Восприятие, логика, живопись, наука, сны, поговорки, политические теории, страсть, психоанализ — все это способы артикулировать, произносить мир. Пока мы все еще заботимся о форме мира, мы должны заботиться и обо всех языках. Язык — это зеркало мира». «Язык — зеркало света». Эко вдруг вспомнил последние слова Артура Давоски. Он сделал глубокий вдох. Была какая-то загадочная связь между этой башней и смертью его учителя. А старик продолжал. «Каждый язык — это зеркало, а каждое зеркало отражает что-то отдельное. Каждое отражение верно, но любое отражение при этом неполно. Вам понятен конфликт между индивидуализмом и коллективизмом? Вам понятен спор между логосом и пафосом? Вы понимаете, до какой степени все они выражают правду? Как они отражают различные образы одного и того же единства? Таково утверждение об отражениях. Оно почитает любой образ в любом зеркале, но ни одному образу не поклоняется. Оно пытается переключаться с языка на язык, чтобы реконструировать истинную форму мира через посредство отражений. «Отражение», — подумал Эко, — «язык — зеркало света». «Вы находите источник света по отражениям?» — спросил он. «Верно. Но предпосылкой является вера в то, что существует истина. Неполные отражения можно соединить и составить из них истину». «Не забывай о свете, когда находишь фокус в зеркале». Эко кивнул. Они подошли к выходу с площади. За узким проулком сиял океан белого света. При том, что некоторые части стен ближайших зданий все еще можно было разглядеть, вдали они сливались с сиянием. Белый свет был подобен облаку, в котором время от времени сверкали яркие вспышки. И из-за этого проулок был похож на клубящуюся галактику. Старик улыбнулся и указал в сторону выхода. Он поднял вверх три пальца. «У каждой эпохи свои болезни. В мое время таких болезней было три. Первая такая, то, чем невозможно было поделиться, мешало тому, чем было можно поделиться. Вторая такая, материя, которую следовало побороть, сковывала свободу и свободный обмен духом. Третья такая, образы, отражаемые разными зеркалами, были разделены на фрагменты и расколоты. Осколки нельзя было собрать воедино и извлечь из них цельный смысл. Люди позабыли о мире. Они помнили только отражения, но пренебрегали предметами, расположенными перед зеркалами. Гордые и нетерпеливые, мы делились на племена, и каждое племя заявляло о своих правах на тот или иной фрагмент. И мы изолировались друг от друга. Вот почему нам потребовалась башня». Старик скорее даже не говорил, а напевал слова, и его глубокий голос рокотал и резонировал в грудной клетке. «Идите вперед!» Старик улыбнулся и похлопал Люинь и Эко по спине. Программа виртуальной реальности помогла Эко ощутить прикосновение влажной ладони сильной руки старика. «За этим проходом вы найдете башню». Эко посмотрел на клубящийся белый туман. Вернулся взглядом к старику. «А вы с нами не пойдете?» Ронан покачал головой. «Я могу проводить вас только досюда, не дальше». Эко шагнул вперед, но Люинь не тронулась с места. Он обернулся и увидел, что девушка все еще стоит рядом с Ронаном. Она словно бы все еще лелеяла надежду на то, что старик ее вспомнит. Эко вздохнул, вернулся к Люинь и взял ее за руку. Ее холодные пальцы дрожали, но она не отстранилась и не отдернула руку. Она следом за Эко вошла в проулок. Время от времени она оглядывалась, но все же шла вперед. Вскоре их окутал белый свет, но при этом под ногами они ощущали твердую почву. Стены и статуи вдоль них исчезли. Белый свет стал единственным, что они видели. Казалось, они движутся по какому-то абстрактному световому туннелю. Медленно и осторожно они шли вперед. Внезапно перед ними в воздухе возникла фраза, ясная, безмятежная, полная убежденности. Казалось, прямо на сетчатку глаз был спроецирован луч, а с сетчатки — в сознании и сердце. Ни Эко, ни Люинь даже мысленно не стали разбирать эту фразу по частям речи. Она мгновенно запечатлелась в их понимании. «Наши теории — не изобретение. Мысли, построенные на смысле, как окна, а не как тюремные решетки. Воплощенный дух, черпать от которого может каждый. Множественность индивидуумов. У Эка было такое впечатление, что он попал в туннель, где нет никаких проявлений пространства и времени. Фраза появлялась за фразой. Они возникали из белого света, будто картины на стене. Отвести взгляд было невозможно, хотя никакого напряжения при взгляде на слова не возникало. Поппер, Рассел, Шрёдингер, Зиммель. Примечание. Сэр Карл Раймунд Поппер, 1902-1994. Австрийский и британский философ и социолог. Один из самых влиятельных философов науки 20-го столетия. Бертран Артур Уильям Рассел, 1872-1950. Британский философ, логик, математик и общественный деятель. Внес значительный вклад в математическую логику, историю философии и теорию познания. Эрвин Рудольф Йозеф Александр Шрёдингер, 1887-1961. Австрийский физик-теоретик, один из создателей квантовой механики, лауреат Нобелевской премии по физике в 1933. Георг Зиммель, 1858-1918. Немецкий философ и социолог, один из главных представителей поздней философии жизни, один из инициаторов изучения моды как аналитической дисциплины. Конец примечания. Чем дальше шли Эка и Люинь, тем больше фраз встречалось на их пути. Имена принадлежали людям с двух планет. Эпоха охватывала 3 тысячелетия и самые разные области науки и культуры. Некоторые цитаты принадлежали мужчинам и женщинам, о которых Эка слышал, но попадались такие, о которых он ничего не знал. Он видел, он читал, он запоминал, он чувствовал. Все цитаты переплетались со словами Ронена и со словами Давоски, будто полоски разных тканей, разных цветов, и все они соединялись в единый стебель, вздымавшийся в небо. Эко погрузился в цитаты, слился с белым светом в туннеле, утратил всякое чувство направления, перестал ощущать расстояние. Но вдруг туннель закончился, и Эко очутился на открытом пространстве. Он словно бы очнулся ото сна, и все, что он увидел, было заостренным, как лезвие бритвы. Он запомнил последнюю цитату, возникшую перед ним. «Красота — это вечный и чистый свет единого, тускло выраженный через материю». Плотин. Примечание. Плотин. 204-205 год нашей эры. 270 год нашей эры. Античный философ, основатель неоплатонизма. Конец примечания. Эко, а рядом с ним Люинь, стояли на месте, как вкопанные. Они оказались на пустоши, а посередине пустоши возвышалась башня. Пустошь была как пустошь. Таких Эко видел немало на Земле. Тут и там из земли торчали островки сорняков. Сама земля была сухой, бело-серой. Над горизонтом висели грозовые тучи. А вот башня выглядела иначе. Цилиндрическая, широкая в основании, а выше сужающаяся. Ее вершина терялась в небе. Стены башни состояли из облаков и тумана, непрерывно взлетающих вверх и опадающих, вертящихся и клубящихся. Поэтому казалось, что башня постоянно меняет силуэт. К башне со всех сторон примыкали мосты и переходы, имевшие самую разную форму и состоящие из самых различных материалов. Это были механические руки, цифры, музыкальные ноты, акварельные мазки. Все переходы возникали из туманно-облачной цилиндрической стены и тянулись вдаль, пока не исчезали из виду. Казалось, они уходят в иные миры. Эко посмотрел на башню И вдруг в его сердце вспыхнула искорка понимания. Словно бы с небес на него пролился поток прозрачной, чистой воды и мгновенно смыл все сомнения. Он смотрел на гигантскую башню, на столб, повисший между землей и небом, на множество переходов, стекающихся к одному источнику, словно части единства. Эко прочел 7 букв в облаках. B-A-B-E-L. Вавилон. Вавилонская башня содержала в себе обобщенный язык, в который входили наука, искусство, политика и техника, внутри одного и того же духа. Человечество выстроило вторую Вавилонскую башню. Оно предприняло вторую попытку дотянуться до небес, соединение языков и всеобщее понимание. Вавилонская башня. Бейбел. Первая буква — латинская «би». Эко воздел руки к небу. Он закрыл глаза и беззвучно закричал. Его слух наполнился оглушительным грохотом. «Учитель, здесь ли ты желал упокоиться? Таково твое последнее желание? Ты хотел остаться здесь и стать стражем единства человеческих языков, хранителем и проводником, как Ронан? Если так, то я сделаю все, что в моих силах, чтобы исполнить твою волю». Эко почувствовал, как его лица коснулся легкий ветерок. Он понимал, что это не настоящий ветер. В виртуальной реальности не было ветра, не было песка. Но Эко хотелось верить, что все это настоящее.